и я сумела разогнать глубокую тоску, нас охватившую. Я начала с того, что предложила попутешествовать, погулять, поразвеяться, а после сказала: «Однако мертвых не воскресить, надобно думать о живых». Да, была вера в счастье, теперь ее нет. Зачем же терять надежду на новую веру? Что же, будем искать новую? Кого же? О, я уже припасла. Как уже? Да-да, и притом прелесть. И вот уже видно любопытство. Кто же это? Да какова? Брюнетка, блондинка, маленькая или статная? Маленькая, изящная, очаровательная. Прелесть. И вот сдавленное сердце начинает расправляться. Первой конкретной мерой, задуманной императрицей, было отдаление от двора Андрея Разумовского. Она направила его с дипломатической миссией в Ревель. Второй, конфиденциальный, изложить принцу Генриху Прусскому, находившемуся в царском селе, брачные намерения российского двора. Генрих Прусский с готовностью отозвался приложить все усилия для того, чтобы подыскать редкую птицу в вольере невест его брата, короля Фридриха II. Прежде всего, конечно, он имел в виду Софию Доротею Августу, Луизу Вюртембергскую, кандидатура которой не была принята во внимание во время первого сватовства Павла в 1772 году по причине ее юного возраста. Конечно, она получила предложение от принца Людвига Гессен-Дармштадтского, но Генрих Прусский не сомневался в возможности устранить это шаткое препятствие. Когда речь идет о счастье такой интересной девушки, малозначимый принц Гессен-Дармштадтский не может тягаться в своем величии с российским великим князем, вдовым и безутешным. Государыня и жена канцлера обменялись секретной корреспонденцией. Лихорадочно готовилась поездка Павла в Берлин. Великий князь все еще пребывал в состоянии печали и оскорбленного самолюбия, но предпринимал похвальные усилия, чтобы из него выйти. Подбодряемый своим окружением, он перестал скрываться в одиночестве. Ему также не терпелось встретиться с Софией Доротеей, дифирамбы которой ему пели со всех сторон. Он отправился в дорогу в сопровождении в большом экипаже, достойных самого монарха. На всем пути с ним следовал принц Генрих Прусский. В Риге, где была совершена первая остановка, принц Генрих получил письмо от Екатерины. «Я не считаю, что имелся пример дела подобного характера, о котором договариваются так же, как об этом. Следовательно, это продукт дружбы и самого близкого доверия. Эта принцесса, София Доротея, будет тому залогом. Глядя на нее, я не смогу не вспомнить, как это дело было начато, велось королевским домом Пруссии и России, и как оно закончилось». Во время поездки любопытство Павла разгорелось до такой степени, что он не раз задавался вопросом, не влюбился ли он в Софию Доротею, еще не видя ее. Встреча, как и договаривались, состоялась в Берлине под покровительством Фридриха II. Отметив про себя свежесть предназначенной ему невесты и приятность общения с ней, Павел тотчас же забыл о своем трауре и без зазрения совести начал мечтать о новом счастье. Молодая 17-летняя девушка на полголовы была выше ростом. У нее белокурые волосы и бледно-голубые глаза. Будучи племянницей принца Вюртембергского, она выросла в провинциальной европейской резиденции графства Монбельяр, расположенного в живописной местности между отрогами Вогезов по течению реки Дуба, вдали от роскоши и интриг прусского двора.